Бурик Санатара уже убивали цивилизации, вырываясь из кремниевых пустынь вихрем острых осколков. Шторм разражался каждые несколько веков. Иногда проходили лишь декады, а иногда спокойно тянулись тысячелетия. Но бури всегда возвращались и стирали с лица земли полные надежд юные народы, что селились на богатых вулканических склонах лавовых рек. Шторм уничтожил все на поверхности имперской колонии Порт Ксан. От застигнутых им на улице людей не осталось даже костей. Буря началась 3 недели назад, а потоки обломков еще хлестали ободранные фундаменты зданий. Немногие колонисты прятались в бункерах под землей или теснились в подвальных хранилищах, куда бежали едва потемнело небо. В черно-бурых порывах шторма играли кровавые отблески света ближайшей лавовой реки, что вливалось в один из великих потоков пламени. Вулканы Ксанатара постоянно выбрасывали на поверхность питательные минералы, что делало землю крайне плодородной. Для администратума желанным местом для превращения в агромир, который будет кормить юные поселения восточных окраин, и он будет им до следующей бури. Капеллан Велизар шагал против ветра, и лишь вес терминаторского доспеха удерживал его на ногах. Частицы кремния ободрали спереди черную краску, открыв тусклый керамид. Авточувства Черепаликова шлема пытались разобрать что-то, кроме бурлящей тьмы и темно-красной полосы огненной реки. Велизар прищурился и едва разглядел разбитые фундаменты Порт Ксана. Он был посреди поселения, точнее его развалин. Самые высокие обломки едва доходили ему до голени. Капеллан пытался найти во тьме нечто, что не было частью хаоса бури. Нечто двигалось во мраке. Велизар поднял штурмболтер и напряг запястье, чтобы два ствола ровно держались на каменном ветру. «Я пришел встретиться», — заговорил воин по широкочастотной вокс-передаче. «Но пришел как брат». Из тьмы соткался силуэт космодесантника. При свете его терминаторский доспех был бы черным и блестящим, словно панцирь жука. На нагруднике был выгравирован сжимающий молот золотой кулак. Тот же символ украшал наплечник. На наколеннике был символ компании. Штормовое облако и молния, означавшее, что последние десятилетия боевой брат провел в крестовых походах на восточных окраинах Империума. «Капеллан», — заговорил он. «Вокс-связь работала, несмотря на помехи. Я ожидал, что пришлют тебя. Когда мы встретились на Перу Клинков, ты победил меня и завоевал почет для своего ордена. Ты во всем вел себя как честный брат, поэтому я знаю, что о тебе говорят неправду. И что же говорят? Что вы предатели. Но я знаю, что ты не предатель, так шал». Космодесантник подошел ближе, теперь были видны знаки отличия. На доспехе были шевроны ветерана-сержанта, сбоку свисал болтер. За руководство воин был награжден золоченым крестом терминатора и крылатым болтом, что висел на нагруднике на парчевой нити. Один наголенник украшал узор в виде паутины, в которой словно запутались печати чистоты. «Потому что я сын Рога Ладорна? Потому что я много узнаю о тех, с кем сражаюсь? Такова роль Капеллана. Так шал, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Значит, ты думаешь, что сможешь убедить нас склониться?» «Не склониться. Никто не просит от вас повиновения. Просто сойдите с пути. Еще не поздно начать новый. Отступитесь. Покиньте Ксанатар и восточные окраины. Просто чтобы показать, что не хотите их заполучить. Имперские кулаки обладают большим влиянием на войска Империума. Мы проследим, чтобы не было гонений. Клянусь как брат. Ты не можешь так клясться, если намерен лишить нас всего, что мы заслужили. Этот мир так много значит?» Велизар широко развел руки, показывая на измученную землю. «Ради этого стоило бросать Империум. Это началось на Ксанатаре. Мы годами трудились, сражаясь во имя Императора, не зная ни почести, ни благодарности. Не для нас почет Терры, слава избранных сынов Дорна. Эти руки забрали 1000 жизней и похоронили 1000 братьев. Мы просим лишь заслуженного. Миров субсектора за плату за войну, в которых сражались и победили. Разве не это предлагают простым имперским гвардейцам? Право поселиться на покоренной земле за жертву. Поэтому мы забрали Ксанатар, первый мир наших владений. Мы взяли свое, ничего более. Мы космодесантники, мы существуем, чтобы сражаться ради Императора. Нам не нужна власть над миром. С чего ты взял, что мы сражаемся за что-то? Исполнить долг или погибнуть пытаясь, само по себе награда. Космодесантники должны не стремиться к власти, но покорять и защищать земли Императора не свои. А ультрадесантники, возразил Текшал, разве они не правят собственной империей? Брат, ты сам знаешь, что это другое дело. «Да что ты, Капеллан! Почему? Потому что у них самая славная история, потому что их слово слышат, а наши нет, потому что Император даровал эти владения Рабауту Жилиману. Тот, кто не с нами, не может отдать миры его Империума тебе. Раз он не может, — Текшал ткнул пальцем в Велизара, — то мы возьмем сами». «Вижу, что ты уверен в своей правоте. Я должен это уважать. Но не стоит забывать о последствиях». «Ах, последствия! И чем же они будут? Может, лорды-милитанты отлучат нас, и через несколько лет придет флот, чтобы предать Наскари? Мы будем ждать их на каждом шагу. Мы возьмем их на абордаж и уничтожим один за другим, как сделали с владевшими этими звездами ксеносами и еретиками. Не говори о последствиях, капеллан Велизар из имперских кулаков. Их ощутят на себя те, кто захочет нас лишить законной награды. Нет, я говорю не об этом. Значит, имперская гвардия? Миллион миров пошлют воинов, чтобы изгнать нас. Им не втянуть нас в бой. Мы скроемся и будем появляться по двое-трое, убивая десятки, как некогда учил скаутов сам Дорн. Каждое высаженное войско мы рассечем и заставим истечь кровью. Безжизненные тела усеют миры, Велизар. Ты знаешь, что это правда, знаешь, как мы сражаемся». «И это, — спокойно сказал Велизар, — не те последствия, с которыми ты столкнешься». Капеллан достал болт из мешочка боеприпасов на поясе. Он поднял его так, чтобы Текшалу было видно. Болт покрывали тонкие письмена, среди которых было слово «Ирикса». «Император Рекс Инксанатар Аэтернум». «Император, вечный владыка Ксанатара. Сколь бы ни был скромен этот мир, он принадлежит императору. Самая ничтожная скала принадлежит ему, и наш долг — сохранить это. Я готов убить тебя, Текшал, потому что мой долг перед императором и его империумом важнее уз братства». Велизар вложил патрон в гнездо Болтера. «Знаю, ты человек чести, но я нет. Я застрелю тебя, хоть безоружного. Повергну, будь ты сыном Дорна или нет». Текшал мог потянуться за своим оружием, висевшим на боку. Но Шторм Болтер был нацелен прямо ему в голову, и воин бы не успел схватить рукоять прежде, чем Велизар спустит курок. Рука терминатора не двинулась. Велизар почувствовал, что Текшал улыбается под многоглазой лицевой пластиной шлема. «Я не один на этом мире. Что ты сделаешь, когда я умру?» «Я выковал для Ксанатара 100 болтов», — спокойно ответил капеллан. «И когда я убью тебя, их останется 99. Скольких твоих братьев я убью перед смертью? Я реклюзиарх имперских кулаков. Я сражался с предавшими легионерами. И в отличие от твоих воинов, убивал космодесантников раньше. Так скольких? И когда меня не станет, сколько, по-твоему, у ядовитых шипов останется желание править своей империей? Мы оплетем тебя паутиной и задушим», — в голосе Такшала послышалась сталь. «Кхоргадек, капитан собирающих черепов, поклялся убить меня и отдать мою голову Богу», — ответил Велизар. «Но это его череп стал трофеем, ибо я возложил его на алтарь братства Фаланги». Болтер неотрывно смотрел в голову Текшала. «Как и тогда я вырвусь из сети и буду преследовать тебя в буре, словно призрак самого императора. Так будет, если ты не отдашь Ксанатар и все миры этого сектора законному владыке, императору. Ты не убьешь космодесантика, а мы не откажемся от права владеть тем, что покорили». Дуло штурм Болтера не дрогнуло. «Я ведь тоже с тобой сражался. И человек, с которым я сражался, не стал бы хладнокровно убивать боевого брата. Капеллан, не капеллан, ты космодесантник, ты не сделаешь этого». Велизар не двигался, Текшал тоже. Над Ксанатаром завывала такая буря, что казалось, что сам император бы ничего не увидел.